Он открыл глаза, вынул изо рта сигару, замер под замороженным в момент дезинтеграции телом негритянки. Перед ним стоял высокий, полный мужчина в белом костюме. Улыбаясь, оглаживал мощной ладонью лысый череп. Потом чуть поклонился и подал Замойскому визитку. Адам встал, сунул руку в левый рукав, подал свою, по-европейски, одной рукой. Визитки были прикреплены к публичным императорским полям. Так велел Савуар Вивер цивилизации. Визитка Лысого, кого он мне напоминает, гласила: «Прахбы Михаил Огень, полномочный посол третьей цивилизации прогресса RKI». Платовая визитка была несравненно богаче. Второй Адам вошел из-за стола в бесконечную галерею данных. На каждом шагу открывались салоны аудиовизуальных образовательных конструктов, представляющих цивилизованные, то есть допущенные цензурой Gnosis Incorporated, версии информационных пакетов на тему физиологии рахабов, культурных и когнитивных основ их прогресса, отдельных рахабских цивилизаций, их локализации на кривой, взаимных отношений и отношений с другими прогрессами, цивилизациями, а также с деформантами. Актуальное положение фронта их открытых инклюзий по дороге к UI. Он указал рахабу на кресло рядом. Уселись. Чем могу служить, прахбе? А, это я хотел бы предложить тебе, Стах, свои услуги. Как посол? Неофициально. Не от имени своей цивилизации, если ты об этом, Стахс. И все же, я есть ее посол. Это наноматическая манифестация, констатировал Замойский, снова перейдя мыслью ближе к своему секунду. Наномат – не биологическая пустышка. Обладают ли рахабы полом? С другой стороны, а какое это имеет значение? Это прахбе, пострахаб-бинь, пострахабское существо. Он рахаб в той же степени, в которой фоэбе – человек. Тогда какие же услуги ты подразумеваешь, прахбе? До нас дошла весть о твоей дуэли с Оско Тутанхамону. Это довольно необычно, когда инклюзия вызывает Стахса. Все в прогрессах считают это весьма серьезной бестактностью с его стороны. Если бы я мог как-то помочь... Рандомизатор поведения растянул губы первого Замойского в циничную улыбку, в то время как на самом деле Адам скорее пришел в замешательство, а потому был раздражен. Мне, собственно, не слишком охота верить во всю эту ерунду, пробормотал он. То есть, конечно, я знаю, что дуэль меня ждет. Но все это не складывается. Метафизика, космическая инженерия, звездные цивилизации, искусственный интеллект и UI. И вдруг дуэль. Милостивый Боже! Прахбе Огонь исполнил массивными руками нескоординированное движение. Или оно тоже маскируется из-за психологического шпионажа? Кстати, как выглядит поведенческая модель Френа Рахаб? Это цивилизация Стахс. Замойский сжал зубами сигару. Не твоя. Не такая уж и разница. Не смотри так, я не горизонталист. Но нет нужды быть горизонталистом, чтобы признать. Общность структур Френа важнее общей истории. С точки зрения Стахса, возможно, это не представляется окончательно... Люди отличаются от рахабов. Те отличаются от Антари, а последние, в свою очередь, отличаются от Уша. Верно. Но инклюзии из прогресса HS и инклюзии из прогресса RKI – это уже почти единый вид. Вид. А какое слово мне использовать? У меня приличные связыки. Нет, прахбе, я понимаю, что ты хочешь мне сказать. Королевские семьи всегда считались связанными друг с другом узами родства. Это плебс и беднота, узники границы языков. Вот только почему, раз уж здесь, внизу, накладывают на себя эти узы, эту цивилизацию? Замойский сделал рукой с сигары широкий полукруг, жестом охватывая внутренности трех корон. Отчего все это настолько театрально? Так играет уже 600 лет, засмеялся Огень. Каким же ему быть? У вас это тоже так выглядит? У ваших... Второй Замойский поискал термин для определения рахабов из первой терции. Парахабов. Парахабы создают собственные цивилизации. Третья цивилизация прогресса RKI охватывает часть второй и начало третьей терции. Но порой я имею честь сделать заявление от имени соответствия великой ложи нашего прогресса. И тогда я представляю также и цивилизации, которые уже понимают лишь мои связыки. Ваш прогресс с этой точки зрения исключителен. Зачем копаться в механизме, который функционирует настолько хорошо? У вас прекрасная цивилизация. Может, именно это и нужно, чтобы выдержать подобную растянутость на кривой? Немного театральности, избытка, кича и дистанции к самим себе. Ирония обеспечивает долговечность. Ты, прахбы, смотришь на это именно как на механизм. А для меня культура, которая не может развиваться, мертва. В стагнации нет счастья. Посол широко развел толстые руки. Ха, да только вот есть ли счастье в переменах? Ведь ты знаешь, Стахс, все естественным образом ведет к UI. Ты знаешь, что такое смерть. Конец существования структуры в форме, определяющей ее тождественность в результате распада или изменения в другую форму. Нет правил сильнее, чем законы прогресса. Это наиболее фундаментальное основание, укорененное глубже законов физики. Всякая культура, сообщество, всякий вид, находящийся под давлением конкуренции, во Вселенной с постоянными условиями неминуемо совершенствуются, проходя по кривой изменений QI. От форм, приспособленных хуже, к тем, что приспособлены лучше. А те первые в результате вымирают. По-настоящему прогресс – это история гибели очередных реализаций Френа. Кривая – кладбищенская карта культур. Всякая культура балансирует на острие ножа, являет собой жертву раздирающих ее сил, прогрессирующей и охранительной. Если побеждает прогрессирующая сила, потерянным окажется самосознание, и это будет смерть. Если перевесит охранительное, ничего не изменится до самого конца, когда другие культуры, приспособленные лучше, задавят первую, и это тоже будет смерть. Разница появляется в момент такого ускорения при прохождении кривой, когда указанные зависимости зафиксируются как жесткие статистические законы, когда формируется модель, как у вас сформулировал ее Альфонс Реми, и предпринимаются, опираясь на ее осознание, действия с целью как сохранения тождественности, так и защиты от культур с вершин кривой, поскольку тогда уже существует осознание подобного рода угроз. Так и появляются цивилизации. По крайней мере, так это происходит в четырех прогрессах. Понятное дело, это тоже не окончательное решение. Не навсегда, но... А деформанты? На публичных полях я нахожу узоры, которые описывают прогрессы отличные. Идеологическая чушь. Обычно деформация рождается исключительно как бунт против цивилизации. Это тоже определенная линия изменений. Но она, естественно, не направлена к UI. Называть ее прогрессом было бы большим преувеличением. Поскольку раз уж она не направлена к совершенству, то чем измерять ее продвижение или деградацию? Ненаправленное изменение – это просто-напросто деформация. Конечно же, деформации, как и цивилизации, лежащие ниже по кривой, не были бы возможны, если бы Вселенная оказалась окончательным образом освоена, если бы все пространство наполнилось жизнью. Точно так же на Земле различные экзотические культуры существовали, пока оставались изолированными, пока мир не сомкнулся, а правила конкуренции не начали влиять и на них. Можешь звать их естественными деформантами. Впрочем, я знаю, что вы и после имели подобные анклавы архаики, мотивированные религиозно либо политически. Деформации уже сознательные, сознающие свое бегство от прогресса. Китайская империя, а на Западе амиши, музей коммунизма на Кубе или в Северной Корее, талибы, потом протекторат Креста и Черные Эмираты. Что с ними случилось? Их поглотил христианский капитализм. Они проиграли либо приспособились. В закрытой среде бегство невозможно. Как вы называли подобное в твое время, Стахс? Замойский выпустил дым из груди. Глобализация. Глобализация. Глобализация – лишь первое проявление фундаментального, универсального процесса – космологизации. Гонка начинается на планете, но в конечном смысле речь идет не о достижении совершенной формы данной планетарной среды, но о совершенной форме Вселенной, всех возможных Вселенных. Казалось, Рахаб свободно пользуется английским, рассказывая Замойскому социологические теории. А ведь все слова сперва проходили сквозь лабиринты кода. Адам даже не был уверен, находится ли посол в Сол-Порту физически. Пожалуй, что и нет. Сквозь дым и медовую светотень трех корон, блуждая взглядом над головой собеседника, Замойский заметил в высоком зеркале отражение соседнего зала, а в нем четырех мужчин, сгрудившихся вокруг бильярдного стола. Они не играли, стояли с фужерами в ладонях и о чем-то вполголоса с мрачными лицами беседовали. Одним из них был Упатрик Георг. Двух других Замойский никогда не видел. Четвертого знал, но не мог вспомнить откуда. Золотые волосы, светлые глаза, худощавое нордическое лицо, крупный кадык. Замойский выставил рукописный портрет Златовласова на первой ступеньке руины римской виллы. Дуэли, прах бы. А, дуэли. Они являются одним из элементов цивилизации HS. Не стану вступать в дискуссии о рациональности вашей культуры, Стахс. И все же, как средство, служащее ее сохранению, они, несомненно, рациональны. А может и почти необходимы, как гнозис? Гнозис, подумал Замойский, углубляясь анимой в гипертекст мультитезауруса. Гнозис одновременно принадлежит и не принадлежит цивилизации. Он представляет ее границу, китайскую стену, шлюз, фильтр и осмотическую клеточную мембрану. Значит, ритуальное размахивание шпагой должно привести к... К чему, собственно? Консервации человечности? Таковы условия, согласил Усёгинь. И я должен Тутанхамону... Ага. У вас со всей очевидностью есть интерес помогать мне, сказал Замойский, вглядываясь в абрисы дыма. Хотя мне не просто представить себе, какой. Хочешь, чтобы я поверил, что ты встретил у меня здесь случайно? Не поверю. Наверняка, на каком бы из публичных мест я ни манифестировался, ты, прах бы, мигом позже уже был бы рядом. Приготовлены модели Френа, симуляции беседы, психологические стратегии. Подойти, вести себя так-то и так-то, сказать то-то и то-то. Какой подсознательной мысли должен был подтолкнуть меня твой рассказ об истории цивилизации? Огинь меланхолично усмехнулась. Может, именно к такой? Я же говорю, целые стратегии. А ты сейчас что делаешь, Стахс? Чем наша беседа отличается от простого разговора двух Стахсов? Модели, симуляции, стратегии. Все это крутится у вас в головах. Разве что вы не говорите о них вслух. Чем отличается? Тем, что я даже представить себе не могу, о чем ты прах бы думаешь. Когда я говорю с человеком, говорю с собой за маской чужого лица. Когда разговариваю с тобой, за манифестацией лишь черная бездна. Черная бездна предлагает тебе помощь, Стахс? Собственно, это меня и пугает. Они уже скалились друг на друга в открытую. Лишенные веселости, белые ухмылки гигиеничных хищников. И какой вид эта помощь должна обрести? Защитника. Прошу прощения. Как Стахс, вызванный инклюзией, ты имеешь право выставить защитника. Мы можем послужить советом и контактами, можем предоставить самого защитника. А, защитник, точно. Пробормотал Замойский, читая аниме «Кодекс чести цивилизации HS». Что ж, какими бы ни были ваши мотивы, нынче меня куда сильнее интересуют мотивы Тутанхамон. Только прошу без сказочек про инклюзии. Что это верх кривой, а потому невозможно предвидеть их мысли, etc. Что ему нужно? Огинь сплелу руки на груди, поджалу губы. Мы прикидываем разные возможности. Может, что-то из колодца времени. Твоя фамилия довольно часто появляется в сообщениях из будущего, Стахс. Может, это имеет что-то общее со Стахсом Джудасом Макферсоном. Может, это политическая декларация. А у тебя никаких подозрений? Я его вообще не знаю. Мои подозрения примитивны. Что оно может получить от моего поражения? Посол возвел глаза к потолку. Не слишком-то сильно оно с этого разбогатеет, верно? Сколько за то, чтобы выкупить манифестацию? Третья часть имущества? Секунд Замойского поспешно читал кодекс. Но оно саму выберет эквивалент. Что это значит? Может, ей важна твоя архивация? Память, Стахс? Неужели снова Нарва? Мойтль нашел некий способ, чтобы вытащить из меня тайну. Тутанхамон же хочет попросту завладеть моим мозгом. Может и правда есть какая-то причина? Или же очередная контрология Хайнлайна? Прах бы огень, отозвалась над Замойским Патрик Георг. Мы что же, втягиваем Стахса Замойского в мир большой политики? Боюсь, он уже втянут, сказал посол, вставая и слегка кланяясь Макферсону. Ты не мой ангел-хранитель, рявкнул Замойский на ПГ. Я и не твой вассал, со странным гневом рявкнул в ответ секретарь Джудаса. Тем временем Михаил Огинь успел поклониться вновь и уйти. Ну вот, ты его прогнал, поздравляю, подвел итог Замойский. Модус операнди Макферсонов становится слишком отчетливым. Вытянуть меня в какое-нибудь публичное место и выставить ничего не подозревающего под обстрел политических игроков. Сперва пляж Славинского и Тутанхамон, теперь Три Короны и Огинь. Интересно, берут ли они с тех плату за четверть часа с диковинкой? А может, план еще сложнее? Сперва довести его до дуэли, а потом подставить защитника. Полный контроль. Нужно бы мне изучить закон цивилизации HS. В чем тут выгода для Макферсонов? Ибо она наверняка есть. ПГ поглядел вслед Прахбе. Давай-ка я угадаю. Ану предложил некую услугу. Отчего именно Тутанхамон вызвал у меня на дуэль? А что говорил у ФБ Славинский? Замойский попытался вспомнить. Контроль стоков. Ну да, это тоже может оказаться мотивом. Но даже если Оска, победив, присвоит себе часть моих полей, это все равно не даст ему такого контроля. Рандомайзер поведения дернул рукой Замойского, и Адам живиально хлопнул манифестацию Георга по спине. А вот по собственному желанию спросил, существует ли метод манипулировать сообщениями из колодца времени. Патрик кивнул Замойскому. «Пойдем-ка, поглядишь». Едва они вышли из Трех Корон, еще двери клуба не затворились за ними, и Замойский не успел оглянуться на барельеф первой традиции. АПГ переадресовал у их. В пустоту. Конечно, эта пустота была не по-настоящему пустой, но пустотой цивилизации, а значит наполнял ее инф. Правда, в случае настолько больших пространств, сгущение наноботов оставалось куда меньше того, что требовалось планетарным протоколом. Патрику наверняка пришлось управиться с локальной конденсацией чуть раньше, поскольку они оба манифестировались там материально безо всякого запаздывания, даже не изменив сами манифестации. Замойский все еще с сигарой в зубах. Абсурдность подобных репрезентаций уже не ударяла по нему так сильно. Технология оправдывает культуру. То, что, возможно, станет, когда-нибудь, где-нибудь, нормой. И Адаму, собственно, было уже без разницы. Искусственная реальность и императорские сады, или Фарстон, или космос. Так или иначе, все опосредованно. Здесь не было звезд. В отсутствии источников света Замойский не должен был видеть ни Патрика, ни даже себя. То, что он видел, полностью оставалось заслугой установленных ПГ ортовиртуальных приложений. Те же самые приложения, по желанию Георга, выхватывали из тьмы очередные объекты или полностью набрасывали их абресы в ОВР, в тех случаях, когда эти объекты вообще не могли оказаться видимыми. «Энпорт Гнозис», — сказал Уану, — «подвешенный в Солпорту, над эклиптикой. Это, видишь, сфера Шварцшильда черной дыры. Здесь группы клыков. Вокруг полюсов дыры и дальше детекционные сети инфо. Теперь я накладываю матрицу пространства-времени. Видишь градиент кривизны?» Манифестация Фуэба указывала на символические репрезентации, по мере того, как те появлялись в монолитной тьме. «Выстраивание черных дыр в виде колодца времени – отдельная ветвь метафизики. Целью является открытие таких темпоральных карманов, которые позволяли бы войти из-за границы Шварцшильда в обращенные потоки времени и настолько же безопасно из них выйти». «А гравитация? Приливные силы?» – спросил Замойский, стараясь не выдать голосом недоверия. ПГ как раз накладывал на образ черной дыры линию темпоральных тропок. Все они шли над самым горизонтом событий, деформированным в ритме изменений самой дыры, порой почти до голой сингулярности. Конечно же, любые предметы размерами больше молекулярных оказались бы разорваны. Потому на практике в прошлое передается лишь информация, обычно кодированная в изменениях напряжения потока частиц, которые выстреливают в колодец. Наиболее популярны нейтрино, по очевидным причинам. Прокачка информации в колодце происходит непрерывно, в том числе и сейчас. В прошлое идут рапорты о войне с деформантами, о сюзерене, обо мне, верно? Верно. Тогда почему никто не узнал правды раньше, и все дали втянуть себя в этот конфликт? А кто тебе сказал, Стакс, что никто? Мы не знали, но это проблема разброса наших колодцев. И в этом, собственно, следующая проблема, как и с оценкой вероятности будущего. Замойский задумчиво посасывал сигару. Та была теплой, он ощущал это тепло на губах. Однако инф уже не симулировал дым. «Знаю, что это не нейтрино, но, например, если мы как-нибудь выстрелим в колодец, сам инф». «А, — засмеялась Макферсон, — наноматическая инвазия. Уже случались такие концепции. Конечно, это имело бы смысл исключительно в случае естественных дыр, поскольку пробиться с инвазивным нано в такой N-порт только на 50 лет раньше особого смысла бы не имело. Другое дело, что подчинение какого-то одноразового прошлого вообще не имеет смысла. Что оно могло бы дать? Нет связи с другой стороной. Пусть бы тот единственный нанобот переварил, согласно нашему рецепту, всю галактику. А это возможно? Что? Чтобы единственный нанобот? А ну, пожалуй, плечами. Теоретически. На практике их всегда больше. Инф не идет по отдельным частицам. Даже в минимальных пакетах речь о миллиардах и миллиардах. Замойский закусил сигару. Вторжение через единственный нанобот. Погоди, но ведь это... Он заморгал. Фарстон. Через несколько секунд они стояли в замковой библиотеке. Анжелика читала за одним из столов и подняла голову, увидев их. Постконденсатное движение воздуха взвихрило ее волосы. «Кто управляет полями нано из мешка де ля Рошу?» – спросил Замойский, выглаживая складки на темно-синем кафтане. Те, что появились после перехода из невесомости в земное тяготение. «Какое именно нано?» Патрик уселся в кресле, заложил ногу за ногу. «Императорского или того нелегального, заговорщиков?» «Императорским оно, как понимаю, не было». «В таком случае официум». «Просьба о срочной встрече с Фоебештерном». «Фоебештерн согласен и ждет адрес», — ответил Замойскому менеджер ОС, последний в этом ряду посредников между анимой Адама и полями официума. «Здесь, сейчас». Патрик Георг повернул голову, и мигом позже под его взглядом сконденсировалась манифестация Фоебештерну. «Стахс? Фоэбе?» Они поклонились друг другу. «Это не слишком-то вежливо, убегать с разговором на плато в присутствии Стахса первой традиции», заметила Анжелика, закрывая книгу. «Особенно в доме этого Стахса». «Конечно, как бы я посмел», возразил наполовину всерьез Замойский, у которого, едва он почувствовал, как возвращается к нему инициатива, улучшилось настроение. Анжелика заморгала, пойманная врасплох его тоном и наверняка подозревая, что имеет дело с работой рандомизатора поведения. Адам перевел взгляд на Штерну. «Нано из мешка». «Да, знаю. Мы приняли управление над их полями. Но это нано неприменимо. Его рассеяло в межзвездной пустоте вместе с остатками мешка. С остатками предварительно завернутой в нем материи, если быть точным». Замойский подошел к одной из панелей обшивки, разделяющей два библиотечных стеллажа. На ней была размещена газовая лампа в форме императорского дракона. Он поднял колпак и вторично прикурил угасшую сигару. Только через миг сообразил, что на самом деле прикуривает инф. «Рассеялась в пустоте», – пробормотал. «До последней частицы?» Фоебештерн поймал его мысль в лед. «Мы не индексировали каждый единичный нанобот. Какую локацию ты имеешь в виду, Стахс?» «Мою пустышку», – сказал Замойский. «Трахею, пищевод, внутренние органы. В том, что произошло заражение, я уверен. Оно практически залезло мне в горло». С отвращением выплюнул дым, сражаясь с воспоминаниями трепещущего куска пандемониума, что заклеивает его лицо, вливается в рот, нос. «Откусил ли я его? Проглотил ли?» «Воном деформанту», – медленно начал Уштерн, изображая размышления. «В публичном космосе, без возможности ориентирования, и это не инф, он не индексируется в пространстве времени на мембранах Императора. Но вы сумеете выделить и идентифицировать эти наноботы? Если мы получим хотя бы в одной точке достаточную густоту, то можно запускать на полях программу, которая их конфигурирует в секвестр ДНК. Мы обладаем образцами ДНК твоей пустышки, Стахс, а потому можем сделать сравнение. Позитивный результат еще ничего не решит. Наверняка после тебя в остатках мешка остался многочисленный биомусор. Однако в дальнейшем мы реконфигурировали бы наноботы в химические анализаторы, чтобы описать их среду. Только так мы сможем понять, что происходит в организме твоей пустышки». «И тогда?» – Замойский поднял указательный палец левой руки. «Да, догадываюсь», – кивнул Уштерн. «Тихая инвазия». «А я?» – спросила Анжелика, опершись локтями в стол и подложив ладони под подбородок. Она перевела взгляд со Штерну на Замойского. «Я ведь тоже там нахожусь, верно? И тоже должна быть заражена». Адам пожал плечами. «Это возможно». «Алгоритм действия был бы тем же», – уверил Уштерн. «С вашего позволения», – вмешалась ПГ. «Присутствующая здесь Стахс Анжелика Макферсон не является юридическим распорядителем манифестации, о которой мы говорим. Согласие на такого рода нанооперацию на ее пустышке могла бы дать исключительно Анжелика Макферсон оригинального френа. Теоретически, судебными механизмами ты могла бы получить разрешение на ограниченное заочное управление вторым телом. Но это затянулось бы, поскольку в процедуру были бы вовлечены Стахсы». «У меня нет возможности поговорить с ней так, чтобы Франтишек не слышал», – сказал Замойский. «Впрочем, о какого рода нанооперациях ты говоришь?» «А тот Франтишек не нейтрализовал ли уже часом это нано?» – в то же время спросила Анжелика. Штерн покачал головой. «Это маловероятно, Стахс. Я имею в виду наноботы в пустышке Стахса Замойского, поскольку награда за него. Покупатель желает получить пустышку со всей первичной информацией. А потому любое вмешательство деформанту в генетическую, невральную, химическую или любую другую структуру могла бы вызвать в отношении Франтишека месть обманутого купца. Я готов поспорить, что деформант удерживается от любых вмешательств в организм пустышки Стахса Замойского». «Нанооперации», – напомнил Адам. «Первичный материал», – пробормотала Анжелика, глядя в сторону и явно думая о чем-то своем. «Да», – чопорно поклонился Штерн. «Чтобы провести удачную инвазию в деформанта, мы должны максимально ограничить время его реакции. Это означает, что нужно провести нападение как можно большим числом специализированных наноботов. Но сперва у нас будет исключительно малая порция наноботов. Так откуда взять материю для необходимого увеличения арсенала? Причем так, чтобы деформант этого не заметил. Имея при этом в виду локализацию нано первого поколения». Замойский не сумел сдержать рефлекторного желания сгорбиться. Не сдержал спазма. Левая рука поднялась на высоту желудка солнечного сплетения. Рандомизатор сразу приказал ему вынуть сигару изо рта и засвистеть сквозь зубы. Однако это не скрыло ошибки Адама. Таким-то образом одна часть разума предает другую. Теперь он старался говорить быстро и решительно, голосом, лишенным эмоций. Однако прекрасно понимал, что оба Фоэбы зарегистрировали и проанализировали его поведение. «Они меня съедят, верно?» – спросил он, стряхивая пепел в стоящую на полочке пепельницу. «Пожрут изнутри». «Верно. Это единственный способ. Лучше было бы начать с максимальной массы. Однако нам придется вносить ограничения. Мы возьмем столько и такую материю, чтобы это не угрожало твоей пустышке, Стахс». «Это также исключит определенные методы трансмутации и реконфигурации», добавил УПГ, «как приводящие к урону для органического окружения побочные эффекты, по той же причине исключая и токсичные связи. Сведение всего к низкоэнергетическим процессам значительно продлит время операции». «А, собственно, каковы временные условия?» – произнес Замойский. «Поскольку если купцы прибудут на место раньше, или же как минимум те кубические октагоны...» «От 2 до 7 часов», – сходу ответил Уштерн. Максимум вероятности на 162 К-минутах, ниже при более энергоемких стратегиях изменения. Но мы даже не знаем, сколько точно будет этих стартовых наноботов. Это не имеет значения. ПГ покачал головой. Не в такого рода итерационных процессах. Помнишь, Стахс, притчу об оплате изобретателю шахмат? «Зерна риса», — сказал он. «Но столько, сколько получится в сумме, если идти от клетки к клетке шахматной доски, когда на первую положишь одно зерно, а на каждую следующую в два раза больше, чем на предыдущую. На последнюю 2 в 64 степени. Миг, когда у того, кто платит, закончится рис, наступит в любом случае. Независимо от того, начал бы ты с одного зерна на первом поле, или с двух, или трех, четырех. Ограничения всегда схожие, и именно по ним мы вычисляем параметры процесса». «Понимаю. Но сумеем ли мы?» «Шансы очень велики. Не думаем, чтобы купцы оказались настолько быстры». «Так может, вместо того, чтобы бесконечно прикидывать вероятности, – проворчала Анжелика, – проверили бы, есть там эта нано в принципе или нет?» «Вот только теперь, не колеблясь», – приказал себе Замойский. Вопросительно взглянул на Штерну. Фуэбе коротко шевельнул увеками. Адам поднял руку. «Давай». Штерн чопорно поклонилась, ничего уже не говоря. Они ждали. Замойский тем временем успел перейти от без малого эйфории. «Я принимаю решение, ловлю их врасплох, выбирая непредвиденное. Я свободен». «До сомнения». «Как же, жди. Удастся мне обмануть хоть в чем-то инклюзию. Кто обгонит в ментальных шахматах суперразум из вселенных, специально для них спроектированных? И назад в адреналиновую чащу. Но они не знали. Только я обладаю знанием нужным, чтобы делать необходимые выводы». Однако он инстинктивно уже удерживал лицо мертвым, а тело неподвижным. Снаружи князь Востока, внутри черный ящик, тайна, неразгадываемая для поведенческих анализаторов с плато. Так и должно остаться. «Подтверждение, 100%, сказал у между тем Штерн. «Итак, есть ли у меня твое разрешение на начало операции, Стахс?» «Без сомнений». «Да», сказал Замойский. «Хочу непрерывную передачу на моих полях». «Конечно», заверил Фуэбе Штерн. «Официум гарантирует тебе полный доступ, Стахс». Менеджер ОС Адама занялся остальным уже без вопросов, и под потолком вспухло красно-желтое облако. Замойский засмотрелся на него, восхищенный. Любой взгляд внутрь собственного тела как-то по-детски восхищает. Но сразу же понял, что если остальные этого не видят, особенно Анжелика, то его поведение как минимум невежливо. Ему осталось либо выводить симуляцию на внутренние поля плато, либо же стянуть секунда сюда. Он выбрал второе решение. И с этого момента именно глазами невидимой анимы наблюдал прогресс нанозаразы во внутренностях своего организма, в то время как Примом уселся в кресле слева от Патрика. Штерн же стоял на том же месте, где сконфигурировалась, неподвижную, с руками заложенными за спину и чуть откинутой головой. Замойский догадался, что это обычная поза, которая сигнализирует о выдвижении перцептория за манифестацию, или, по крайней мере, о частичном уходе внимания. Второй Замойский не отводил взгляда от облака. Оно сочетало в себе два цвета – желтый и красный. Желтый был бледнее, разливался шире, в разнообразные органические формы с размытыми краями. Был фоном для нано, управляемого официумом, показывая, на основании его интеракции с окружением, сколько об этом окружении известно. Капли красноты обозначали места активации наноботов, начало армии вторжения. С течением времени рос желтый, рос и красный. Сперва желтый распространялся быстрее, но когда облако приобрело примерную форму человеческого тела, процесс притормозил. Тогда уже красный распространялся, словно пожар. «Что, собственно, это означает? Столько, чтобы не угрожало пустышке», – прикидывал Замойский. «Останется там от меня освенцимский скелет или как? Сколько жировой и мышечной массы они хотят использовать? Ведь это главным образом вода. И какие наноботы можно понастроить из атомов водорода и кислорода?» Тем временем первый Замойский поглядывал на Анжелику Макферсон. Та быстро перехватила его взгляд, и так-то начался их бессловесный диалог. Она перехватила его взгляд, но не опустила рук, сплетенных под подбородком. Он чуть приподнял левую бровь. Она провела пальцем по щеке. Он усмехнулся уголком губ. Она поджала губы и легонько кивнула. Он указал взглядом на них, на Фуэбе. Она широко улыбнулась. В ответ он улыбнулся настолько же открыто. Черные волосы заслоняли ее лицо, ей пришлось заправить их за уши. Продолжив движение, она выпрямилась за пюпитром. Замойский изобразил ледяную серьезность, опустил сплетенные ладони на подол, свесил голову. Анжелика дотронулась до виска распрямленным пальцем. Карикатура задумчивости. Он отыграл внезапную сонливость. Веки его отяжелели, мышцы лица расслабились, он засыпал. Она засмеялась вслух. «Ну нет», – встала Анжелика. «Господин Замойский, позволь». Взяла его под руку. Он уже прекрасно знал этот жест Макферсонов. Вывела из библиотеки. Едва за ними затворилась дверь, увидел Анимой, как обе манифестации Фуэбе распадаются в ничто. Они вышли в холл и на террасу. В это время замок производил впечатление опустевшего. Куда ни кинь взглядом, ни живой души.